Бойцы поисковой группы внимательно изучили все окрестности в радиусе 50 метров от застрявшего на дереве парашюта. Следов было множество, город недалеко, грибной сентябрь со всеми вытекающими последствиями. Определить, куда именно подался интересующий их человек, не представлялось возможным. К сожалению, служебных собак под рукой не было, а нос человека не настолько совершенен, чтобы вести преследование по запаху. Единственной ценной находкой был летный шлем, обнаруженный в кустах. Но он был не более чем трофеем, так как не давал ответ ни на один из поставленных вопросов. Впрочем, логичнее всего было предположить, что спасшийся пилот направился к ближайшей дороге, благо она была недалеко, и отсюда отчетливо доносился шум машин. Бойцы проследовали в том направлении, но ничего интересного не нашли. Стайка разбитных девчонок, голосующих возле закрашенного указателя, появление спецназовцев восприняло с восторгом. Но кроме заигрываний, добиться от них ничего не удалось. Они подошли к дороге несколько минут назад и никого подозрительного не видели, что неудивительно, учитывая время, прошедшее с момента падения вертолета. Впрочем, они все же поведали немало полезного. По их словам, на этом месте принято голосовать, здесь же изредка проходит единственный автобус. Сомнительно, что пилот так и передвигается пешком, скорее всего, он воспользовался местным транспортом. А раз так, то уже может достичь города, где искать его силами небольшой группы бойцов бесполезно. Командир сообщил свои выводы командованию.